Глава 10. Локальная сеть вертучипки Колизеум. Сабуровень. Зал совершенно секретных совещаний. Степень защиты канала. Абсолют Дельта. Капитан, доклад по ситуации с Маратом. Голос вопрошающего громыхал и пытался давить на нервы. Почтение это не вызывало. Скорее наоборот. Использование программного модуля «Зевс» считалось неприличным. Конечно, не везде. Но в тех узких кругах, которые могли с легкостью опознать и нейтрализовать техники цифроментального воздействия, уж точно. Капитан Люций Романов не мог себе позволить презрительной улыбки. Хотя видел расплывчатая тень, предпочитающая анонимность очертаний даже в верте, нервничала и беспокойно теребила древние нефритовые четки. 18 бусин. Жемчужины жизни. Почтительно склонив голову, Люций заговорил. Эсминец Вергилий ушел в прыжок 14 суток назад. Вчера он штатно вышел из-под пространства в расчетной точке у системы Громбридж и в текущий момент следует к Новому Севастополю в режиме Омбра. Скорость хода существенно ограничена из-за использования стелс-систем, насадок на кольца двигателей, спецтоплива, генератора. Тень раздраженно вскинула руку. «Капитан, не перегружайте меня бесполезными мелочами!» «Ответьте лучше, почему на задание послали древнюю миноноску? Это у вас недостаточно полномочий? Или у СБ флота не нашлось свободного крейсера?» Люций полностью контролировал свое тело, причем не только в верте, но и в реале. Почувствовать его напряжение не смог бы даже сильный псион, слишком уж высокий уровень ки-модификации организма. Вновь почтительно склонив голову, Романов заговорил. «Прошу обратить внимание, что лично я также настаивал на отправке легкого крейсера. Тем более, что ЛК «Больцано» завершил текущий ремонт и был готов к выходу. Однако аналитический скин посчитал более рациональным сделать акцент на скрытности, а не на огневой мощи. Если бы не остатки техносов Роя, и вообще послал бы на задание одиночный штурмовик с парой торпед на пилонах. При таком раскладе эскадренный миноносец 40-й серии не самая худшая альтернатива. Корабль еще до военной постройки. Наследие ВКС РИ. Борт 40-5112. На броне 14 подтвержденных звезд. «Легенда 9-го флота. Бывший решительный». Тень на мгновение сжалась в своем кресле, а затем вновь полыхнула раздражением. На этот раз истинным, непоказным. «Романов, не уродуйте мой слух этим варварским наречием. Мало мне вашей фамилии». Признавая вину, Люций замер в корпоративном поклоне. «Младший старшему, прошу наказания». Передышка требовалась обоим. Тень медленно успокаивалась, возмущенно ерзая в кресле и колыхая компьютерную тьму. А капитан скрывал в поклоне злую торжествующую улыбку. «Помнят, суки! Помнят и боятся! Повылазили в князья бывшие полицейские генералы и колониальные администраторы!» Но не забывают, чье добро хапнули. Одна фраза на имперском, и их очко готово перекусить титановую балку. Тень, наивно считавшая себя анонимной, вновь зашевелилась. «Я прослежу за повышением ваших полномочий, дабы в будущем у нас больше не возникало ситуации двоевластия. Докатились». «Аналитика из кино приоритетней приказа офицера СБ? Кому кто служит? Мало нам Ганнибала?» Говоривший все больше накручивал сам себя. Видимо, тема, ускользающая из рук власти, была для него реально болезненной. Люций добавил очередной штрих к психологическому портрету куратора. «Знание слабых мест противника – залог победы». «Все, Романов...» Идите. Еще раз напоминаю, к проектам Пешка, Марат и Калигула особое внимание. И смените уже, наконец, фамилию. «Слушаюсь», — привычно отрапортовал капитан. «Хер тебе», — добавил он уже мысленно. Удовлетворенная тень исчезла с раскатами грома и ревом ржавых фанфар. Люций поморщился, помахал рукой, разгоняя клубы тьмы, а затем прижал кулак к механическому сердцу и прошептал. «Держитесь, ребята, я сделал даже больше, чем мог. Дальше уж сами. Удачи и фарта вам, слава империи!» Процедура реанимации успешно завершена. Время клинической смерти – 14 минут 27 секунд. С пугающим сипом втягиваю в себя воздух. От острой боли в груди я поневоле сгибаюсь и захожусь в лающем кашле. В панике распахиваю глаза, обнаруживаю себя сидящим на палубе в окружении встревоженной Лины и напряженного Балтики. Хриплю и кашляю, пытаясь сделать и то, и другое одновременно. Внутри рвутся миллионы нанитовых жгутов, обеспечивающих сокращение сердечной мышцы, искусственное дыхание и черт его знает что еще. Тело бьет мелким ознобом. Столь длительная кома невозможна без принудительного охлаждения. Кашусь на активировавшийся интерфейс. Температура чуть выше 31 градуса. Хладный труп. БКС старается, отогревая снаружи. Наниты устроили броуновскую пляску внутри, разгоняя температуру чуть ли не трением. Чья-то настырная рука тычет мне в зубы самодельную флягу с брагой. Голос Балтики с трудом складывается в осмысленную речь. «Выпей, командир, полегчает. Моховка эта, чистая, как слеза. Сам варил, сам фильтровал. На шести мхах настаивал, через 9 слоев процеживал. Ну, выпей же, командир!» Послушно прикладываюсь к отполированному срезу фляги. Пользуясь моментом, Балтика торопливо вливает в меня все 140 грамм. Именно столько вмещает в себя гильза от раритетной 30-миллиметровой зенитки планетарного базирования. Спирт заходит как вода, однако свое целебное воздействие оказывает. Туман в голове рассеивается, дрожь постепенно унимается. Державшаяся до сих пор Лина, наконец-то позволяет себе выплеснуть эмоции. «Пашка, скотина, ты неблагодарная! Ты ведь чуть не сдох!» Негнущейся ладонью с растопыренными пальцами утираю рот от слюны и крови, с немалым трудом улыбаюсь. «Так ведь не сдох!» Уже более осмысленным взглядом пробегаюсь по логам. «Норма. Ну, почти. Потери среди массы свободных нанитов». Капсуляция и уничтожение секторов оперативной памяти. Физические повреждения периферийных модулей. Ощутимо, но не критично. Опираюсь на выпавший из крепежей имп. Это как же я дергался! Встаю на ноги. Усилием воли давлю головную боль. Экономным всплеском пси обрубаю идущие от Лины жгут энергетической подпитки. Спасибо, родная. Но дальше я сам... «Хорош балдеть, я в порядке. Выдвигаемся через минуту». Ребята все еще косятся. Лина с остатками тревоги и зарождающимся ураганом возмущения. Балтика чуть виновата, но уважительно. Мысленно отсчитываю секунды, успокаивая качающийся мир и фокусируя внимание на деталях. Вокруг разруха поля боя, но критичных повреждений нет. Отсек сохранил функциональность. Первые рем-дроны уже суетятся среди битой техники, жадно срезая дефицитную сталь. Поглядывают на меня косо, обходят по дуге. Не атакуют, и на том спасибо. Похоже, что я реально выпал из зеленого списка корабельного френд-листа. Вокруг рабочих суетится Шрек. Мелкий паук здесь большая шишка. Дрону подчиняются, молчаливо принимая пакеты приказов и послушно меняя приоритеты задач. Уловив взгляд, Шрек метнулся ко мне и преданно застыл рядом, ожидая то ли похвалы, то ли распоряжений. С облегчением присаживаюсь на корточки и вновь чешу серво между визорами, заодно соскребая застарелую грязь и очищая какой-то из внешних сенсоров. «Умница, Шрек! Умница! Выживи, малыш! Найди меня, как закончится этот бардак! Ты достоин большего! Вот, держи!» На моей раскрытой ладони величайшая ценность мира Марата. Дюжина энергетических элементов с заводской маркировкой. Не ушатанных в ноль, а с девственными контактными гребенками, полноценно удерживающими заряд в 107% от нормы. Чувствую молчаливое одобрение со стороны Лины. Эмоции девушки наполнены любовью и гордостью. Мой абсолютно нерациональный жест ей явно по душе. Как легко жить, когда ты отыскал свою половину. И горе тем, кто не готов бороться за свое счастье. Дрон бережно сгребает батарейки и торопливо прячет их в крохотном грузовом отсеке на брюшке, умудряясь при этом сдвинуться на десяток сантиметров в сторону и прикрыться корпусом от возможных заинтересованных взглядов. Ловок шельмец. Все, уходим. Лина впереди, как наименее пострадавшая и сохранившая максимальный индекс боеготовности. В центре Балтика. Тяж не бузит и не рвет на груди тельняшку. Построение рационально, и он четко понимает свою околонулевую ценность в случае огневого контакта. Ранение, отсутствие брони и единственный короткоствол ближнего боя. Я замыкаю группу. Потрепанный БКС стонет рваными мышцами и монотонно выпрашивает приоритетный ордер на капитальный ремонт. Ну да, есть у землян такая особенность разума – одушевлять технику, способную общаться. У местных психологов имеется для этого феномена официальный диагноз. Темп держим высокий, нарываясь и рискуя. Тактик бесится, грозя штрафными баллами. Однако, получив обоснование в виде спасательной миссии, заткнулся, перейдя в режим максимальной паранойи и заставляя нас шарахаться от каждой царапины на фальшпанелях. Внимание! Алерт желтый! Обнаружены следы потенциальной угрозы. Расшифровка события. Царапина на высоте 90 сантиметров. Глубина засечки 3 миллиметра. Молекулярные остатки шаровой краски 0,8 миллиграмма на сантиметр. Свежесть повреждения 4-8 часов. Вывод. Вероятно, прохождение по коридору среднего дрона пехотной поддержки. Принять дополнительные меры предосторожности. Утихни. Санкции корабельного эскина откровенно мешают. Часть шлюзов отказывается принимать коды доступа. Трижды на нас агрились стационарные точки обороны. Стой! Запретная зона. Недостаточный уровень допуска. Немедленно покиньте периметр. Открытие огня через 3, 2, 1. Материмся, пятимся, ищем обход. Мой личный счет к миелофону растет с каждой минутой. Напоминание тому – толстая стопка глиф-карт, визуализирующих отклики встречных систем, отказ доступа, готовность к открытию огня. Я это воспринимаю как хамские факи и кукиши, которые борзый искин радостно тычет мне в лицо. Хрипя и сыпя проклятиями, обходим очередной заблокированный шлюз. Пробиваемся сквозь завал, срываем решетку с вент-шахты, ползем сквозь заросший мхом кабельный канал. Дышать тяжело, сырая взвесь растительных спор мгновенно забивает полудохлые фильтры респираторов. С хищным любопытством присматриваюсь к оптоволоконным жилам. Вот интересно, как громко взвоет миелофон, если я полосну по ним молекулярным клинком? С трудом давлю в себе желание мелочной мести. Уродовать собственный крейсер откровенно жалко. Такая вот профдеформация личности. Как капитан Марата, я не могу воспринимать корабль иначе. Мой! Битый, шрамированный, истекающий кислородом и радиоактивными изотопами. Но мой! С успокаивающим перезвоном колокольчиков приходят персональные сообщения от доверенных абонентов. Целых два, и на этот раз для разнообразия. Оба позитивные. Неужели Фортуна устала высматривать прыщи на своей заднице и соизволила одарить меня благосклонным взглядом? Ну здравствуй, красавица. У тебя потрясающие глаза. Давай дружить? Итак, первое. Сработала моя массовая рассылка по соединению. КМСК встретился с курьером. Попытка вирусного заражения отражена и документально зафиксирована. Подтверждение получено. На ответ и обдумывание взято 24 часа. Муром слегка подставился, лишился надуманного повода для истязания моих людей и временно прекратил репрессии. По крайней мере, их садистскую часть. Летуны по-прежнему были лишены оружия, ограничены по уровню допуска и гнули спину на самых унизительных и опасных работах. Введенная феодальщина и разделение землян на классы открыло правящей элите новое окно возможностей. Список нарядов на работы заставил меня нехорошо прищуриться. Я не злопамятный, но хэту спалю. Разминирование в пешем порядке. Охота на живца. Откачка нанитов из агрессивных цист. Отработка повинностей альтернативным методом. Богатая фантазия у советников мятежного старлея. Однако бойцы держались, не без единичной гнили. Нашлись у нас свои слабаки и крысы. Но в массе своей ребят еще не сломали. Надежда и злость поддерживали боевой дух. Девчата оберегали, в обиду старались не давать. И по возможности апеллировали к пси-снайпершам. Амазонки хоть и поплыли характером в крепких мужских объятиях, но прямого унижения по гендерному признаку могли не понять. За нашими разборками они следили с истинным любопытством естествоиспытателей, оценивая происходящее как битву двух самцов за место вожака. Второе сообщение в личку также придало сил и вызвало тихое ликование группы. Нисун с боеприпасами все же добрался до укрытия питоводов. Дрон потерял 2 манипулятора и 30% броневых пластин, но БК донес. Сейчас Ник проводил воинственному погрузчику экспресс-ТО, а Ника рисовала на его спине хмурого имперского орла. Короткий видос с замершим и боящимся шелохнуться дроном вызвал на наших лицах невольные улыбки. Питоводы оценили ослабевшее воздействие противника на их участке и решили выдвинуться к нам навстречу. Собственно говоря, мощь их отряда чуть ли не на порядок превышала вес суммарного залпа группы спасения. Вопрос только в объеме боекомплекта. Боевой дроид способен сжечь за минуту боя 10 гигаватт энергии и за те же 60 секунд опустошить 3-килограммовый короб с болами. По уставу, средний дроид составляет ядро тактической группы и передвигается в окружении весомого эскорта, заряжающего серва, инженерного паука и многофункционального бота в свободной конфигурации от мобильной точки ПВО-ПКО до станции РЭП. Встреча с питоводами произошла через 1,5 часа. Полыхнул радар, успокаивающе пискнула система опознавания, умчалась вперед и доложилась одна из последних мошек. «Свои!» Устало привалившись к влажным стенам, мы замерли в ожидании. Марафон вымотал всех. Здоровых и раненых. Балтика больше не зубоскалил, лишь хрипел и пошатывался, как загнанная лошадь. Автодок давал неутешительный прогноз. Из-за передоза фарма и боевой химии у парня окончательно сдохла печень. Наниты сформировали цепочку фильтров крови, но полноценной замены предоставить не могли. Без доступа к рек-капсуле лейтенант загнется в течение суток. Мой обелиск также рапортовал о невозможности полноценного функционирования. Для восстановления собственной целостности импланту требовалось время и длинный список редкоземов. Лантан, Итрий, Скандий, Тулий и совсем уж подозрительный Големий. Запрашиваемое количество – минорны. 46 грамм общей массы. Но где их взять, конкретно здесь и сейчас? На крейсере едва ли найдется с десяток точек, способных удовлетворить запросы Альфы. Специализированные мастерские, склады, пара медкомплексов полного цикла и, почти наверняка, заначка какого-нибудь хитрого прапора. Мы едва успели перевести дыхание, как в дальней стороне коридора показался настороженный Мятый. Один из двух уцелевших дронов Ники. Вот и все, что осталось от полноценной дюжины. Боту пехотной поддержки огневого подавления – пришлось побывать в непривычной для него роли штурмовика. Количество засечек и вмятин на броне намекали на неоднократные ошибки в рукопашной. Нависающие над плечами дрона стволы лазерных пушек переливались фиолетовой радугой перекаленного металла. Хана по подвескам. Огонь вели в закритичном режиме, игнорируя все технические нормативы. Макарка бы сейчас взвыл. «Пару ротных лазерников на списание? Убить за это мало. На оружейном складе мышь повесилась. Нет у меня линз на замену. Вручную полировать будете, рукожопы деревянные!» Следом за мятым вышагивал Ржавый. Ему также достался кусочек персонального ада. Боту довелось обняться с плазмой, причем крепко и страстно. Броня потекла. Весь внешний обвес лобовой проекции превратился в загадочное футуристическое месиво. Металл и пластик, вкрапление цветных кристаллов. Красиво и... страшно. Предпоследним хромал дрон-погрузчик с голограммным орлом на броне и с огромным тюком трофейного железа. Питоводы славились своим хомячизмом. Сбитой техники скручивалось все, что только возможно. В идеале – до голого каркаса. Замыкал колонну Ник. Бот-мастер лаконично вписывался в нашу команду. Такой же усталый, в изорванном комбезе и с диковинным обрезом в руках. Коллекционный иж-громобой. Смерть мятежного бота. Массивная дуга 70-го калибра с жутко навороченным и капризным механизмом поглощения отдачи. И где только взял? Личная игрушка одного из старших офицеров крейсера? Может быть, в штатном вооружении ВКС таких поделок не существует. Боты приближались, фигуры все четче прорисовывались в туманной взвесе влажной атмосферы. Пошатывающийся Ник тяжело дышал и с трудом вырывал ноги из густого ковра мха. Я же все больше напрягался. «Где Ника?» Вопрос задать не успел. Первой встрепенулась Лина. «Мастер, что с Никой? Где она?» Лицо питовода исказило раздраженная гримаса. Остановившись, он вымученно поднял глаза к потолку и заученно произнес. «Скажите, избушка, избушка, повернись к реактору передом, а ко мне задом». «И немножко нагнись», – прошептал за моей спиной Балтика. «Одиссеет, что с него взять?» Среагировавший на ключ команду Ржавый послушно развернулся. К его спине оказался примотан обрубок человеческого тела. Живой обрубок. Окровавленные бинты зашевелились, лихорадочно сверкнули воспаленные глаза, и нарочито веселый голос девушки зазвенел по коридору. «А куки-куки, а вот и я!» Тишина. «Финн, ну что вы такие скучные? Не могли подыграть? Ведь пятибальный же прикол!» Я молча сглотнул. Ника выглядела... нехти. Ноги не просто ампутированы, а вырваны с корнем, разворотив половину таза. Прозрачный медицинский гель ничего не скрывал, цинично демонстрируя изломанные кости и пульсирующую требуху в кровавой взвеси. Позвоночный столб, петли кишечника, что-то женское. Мой взгляд мутнеет и рывком уходит в сторону. Нельзя так, неправильно это. Голос непривычно хрипел. «Хреново выглядишь, Ника. Собирала ромашки на минном поле?» Девушка благодарно улыбнулась. Уголок ее рта предательски дрогнул. Пересохшие губы оказались искусанными до черноты. «Да если про ромашки?» Волновалась. Ногти на ногах грызла. Увлеклась малеха. Подхожу ближе. Стараюсь смотреть только в глаза. Осторожно обнимаю Нику. Шепчу ей едва слышно. «Спасибо. И ты держись. Не отпущу я тебя к Мурому». Отстраняюсь, доигрываю сцену до конца. Меньше всего девушка хотела бы увидеть в наших глазах жалость. Поэтому разжимаем сведенные ненавистью зубы и улыбаемся. «Бронированные ботинки ты тоже сгрызла?» Ника печально вздыхает. «Туфли, Пашка, брендовые, натуральной кожи. Я когда-то 3 часа убила, пока их от плесени очистила. Будешь должен, и я не шучу». Согласно киваю, истинная трагедия. Ники с ее пурпурными лабутенами завидовала половина экипажа. Его женская половина, если кто-то не понял. Красоте есть место даже на войне. Это так же верно, как и то, что под артиллерийским обстрелом не бывает атеистов. Обмен плоскими шутками принес свои терапевтические результаты. Разжались побелевшие кулаки. Улыбки бойцов перестали быть похожими на хищный оскал. Вот и ладушки. Жажда мести сменилась на спокойное ожидание неотвратимого возмездия. «Азваздам». И тогда даже демоны инферно вздрогнут от неожиданности и завистливо подцокают раздвоенными языками. Махнул окружающим меня бойцам в сторону мшистых кочек. «Присядем. Нужно передохнуть и обмозговать планы. Балтика, не строй мне бровки домиком. Все под контролем. Никакой демократии. Ваш голос совещательный». Народ не возражал. Полтора месяца кровавых боев выбили из бывших менеджеров, продавцов, бюрократов всю гражданско-либеральную дурь. «Хочешь жить? Вписывайся в систему. Сказали тебе «ап», прыгай. Единственный вопрос, который ты можешь задать – как высоко? Да и тот, произноси в полете. И это не самодурство. Помимо многих комет на шевронах и стандартного «я начальник, ты дурак», есть и более очевидные моменты. Чаще всего у командира активны соответствующие профнавыки, установлены более чувствительные сенсоры и имеется приоритетный канал связи с ИИ-тактиком. В довесок – лучшее понимание тактической и стратегической обстановки. Так что прыгай, боец! Ап! Те, кто считал важным обдумать приказ, высказать по нему свои соображения или устроить дискуссию, умирали. Часто и мучительно. А иногда тащили за собой товарищей. И тут уже включались нормы социального общежития. Коллектив, особенно изолированный и замкнутый на себя, будь то армейский или тюремный, отлично умеет воспитывать одиночек. Воспитывать, обламывать, опускать и доводить до самоубийства. Такая вот невеселая лестница в ад. Устраиваюсь на мху, предварительно проверив его на скрытые подлости. В радиационной атмосфере крейсера биосфера пугала разнообразием и обилием ядовитых мутаций. Для наработки правильного рефлекса мне хватило укуса одной реакторной блохи. Раздаю бойцам крохотные упаковки пищевого концентрата. Народ опытным взглядом оценивает маркировку и довольно улыбается. Пурпурная и желтая полоски. ИРП 7Б. Офицерский рацион выходного дня. Это, конечно, не блюдо дня в метрополе, но и не силосные брикеты колониальной пехоты. Сорванная обертка полетела под ноги. В принципе, она также съедобна, и даже более того, при питании в полевых условиях настоятельно рекомендована к употреблению. Адская смесь из антигистаминов, противогельминтных и общеукрепляющих химикалиев. Массовая и дешевая, отсюда недолговечная и давно прогоркшая. Выбираю из своей пачки бордовую печеньку. Мясо, идентичное натуральному. Гарантированный вкус свиного шашлыка классического маринада. ГОСТ 45237611/551. Окунаю псевдо-шашлык в ледяную воду под ногами. Ловитесь, микробы большие и маленькие. Лишнего мяса в блюде не бывает. Подождал десяток секунд, позволяя дегидрированному продукту восстановить первоначальный объем. Задумчиво взвесил на ладони напитавшийся влагой квадратный кусок мяса. Сойдет для сельской местности. Чуть отжал и с удовольствием впился зубами в искусственный белок. Реально вкусно. Ароматная и нажористая химия. А чему удивляться? Даже в наше время шампуни в ванной пахли вкусней, чем продукты в холодильнике. Вновь обращаюсь к бойцам. Задача первая. В течение 12 часов отыскать медкапсулу. На обращенных ко мне лицах талика надежды и океан скепсиса. Недоверие понятно. Даже обычная капсула воскрешения – рарик несусветный. На резервном складе соединения их всего 11 штук. Естественно, речь идет о новых, незалоченных на конкретного пользователя. Битых же кюветок, а также привязанных к конечному юзеру, у нас хватает. Хоть забор из них строй. А вот медицинских капсул, включая полевые, неполного цикла, у нас всего 3. Причем одна из них багнутая, работает в ограниченном режиме. Мало того, что лечит исключительно косметические повреждения, так еще и ставит на предплечье неубираемый тату-штамп. Терапия произведена в демонстрационном режиме. Для окончательной сертификации и приобретения полной версии обратитесь в ближайший офис компании «Ай-Врач». Напоминаем о незаконности использования оборудования в целях, отличных от рекламных. Несмотря на эти хреновые вводные, надежда у меня есть. Я ведь помню свой полет через астрал. Сенсорные способности тогда подскочили на два порядка. Я ощущал пространство на километр вокруг и четко фиксировал сияние многочисленных душ. Дальше – дело техники. Напрячь по возвращении память. Локализовать и привязать к местности увиденное. Час работы, и на руках у меня оказалась бесценная карта Марата. Объемная модель, на которой тлели 619 зеленых точек. Ну а где люди, там и ништяки. Дело за малым – добраться, убедиться в наличии и договориться. Начать и кончить? Мда. Окунаю в воду очередную печеньку. Зеленую, с многочисленными вкраплениями красного. Овощи, идентичные натуральным. Гарантированный вкус овощного салата с майонезной заправкой. ГОСТ 45238121/431. Продолжаю импровизированное совещание. Есть у меня по поводу капсулы пару идей, но об этом чуть позже. Так, далее. Для решения вопроса с Муромом у нас есть сутки. Через 24 часа он вернется к террору, ломая оппозицию и выстраивая жесткую вертикаль власти. Балтика согласно хмыкнул. «Муром он такой. Он может». Я на секунду сменил фокусировку зрения, переключаясь на интерфейс импланта. Быстро перетасовал колоду окошек личных сообщений, вычленяя основное из многочисленных. «Вы там держитесь!» и «нервных». «Нам тут опа!» Задумчиво тяну, чуть подвисая при построении фраз. Параллельная обработка больших массивов информации жадно пожирает ресурсы. Муром непрост. Умело жонглирует кнутом и пряником. Плохого парня он уже показал. Сейчас очередь хорошего. Все те, кто лоялен к новой власти, обласканы и расцелованы в самые десны. Вскрыты резервные склады НЗ. К ежедневной норме добавлены деликатесы классов люкс и премиум. Лина едва слышно зарычала. Генеральских рационов у нас всего ничего. Дюжина коробок в банкетном комплекте. И не было для девчонок подарка желаний, чем баночка натуральных раковых шеек. Золотой обменный фонд комсостава. Понимающе кивнув, я продолжил. Начали работу заведения для рядового и офицерского составов. Расширен список разрешенных стимуляторов, вплоть до оранжевого спектра. Соответствующая номенклатура бустеров добавлена в аптечке. «Старчаться нах!» Не открывая глаз, прошептал Балтика. «Хотя я бы сейчас не отказался от дозы трипл килла». Ника хмыкнула и запустила руку в серое месиво опутывающих ее бинтов. Покопошившись пару секунд, вздрагивая и болезненно морщась, она извлекла наружу миниатюрный ингалятор кислотной расцветки. Примерившись, ловко метнула его на колени Балтики. «Эй, Тяж, распахни зенки и пыхни разок. Это, конечно, не трипл, но болевой синдром на пару часов снимет». Я торопливо сверился с медицинской базой данных. «Балтика и так на ладан дышит. Его и таблетка аспирина убить может». «Ага, Руар Х-1000. Порошок из какой-то инопланетной травы. Судя по рейтингу медалерта, обычный БАД для фанатов чистой качалки. Глушит сигналы нервных окончаний, позволяя бодибилдерам нагружать мышцы до отказа, не ревя при этом от боли. Опускаю предупредительно вскинутую руку, даю добро на употребление. Можно, Балтика, если тебя что-то и убьет, то точно не эта хрень». Итак, вернемся к Мурому. Из странного и хренового. В локальную сеть соединения слиты инсталляшки пары сомнительных вертмодов. Гаремник, абсолютный дуэт, нирванный Эдем и реально стрёмные синегами. «Мля!» Не сдержавшаяся Лина выразила общее мнение. Самоидентификация с богом смерти довольно быстро меняет мышление. Да, поначалу ощутимо снижается уровень стресса и направленной вовне агрессии. Тупо из-за того, что игруха затягивает, размывая проблемы реального мира. Но у всего есть цена. Достаточно сотни часов в роли Синегами, и уважаемый гражданин превращается в отпетого эгоиста. Еще сотня, и он трансформируется в антисоциальный элемент, ставящий себя выше рамок закона. Внешне спокойный, где-то даже меланхоличный. Но загляните ему в глаза и испытайте первородный страх. И если юного Синегами не остановить, то рано или поздно вы найдете его имя в криминальных сводках, в разделе терактов и маньяков. Или не найдете. И вот тогда зажмурьтесь испуганно и вспомните молитвы, которым учила вас мать. Затем осторожно приоткройте один глаз и ищите безумную аватару Бога среди престижных списков наиболее влиятельных людей обитаемого космоса. В политике, бизнесе, армии он пойдет далеко, очень далеко, по головам, отделенным от тел. И черная тень хохочущего Синегами будет навеки стоять за его спиной. Бррр. Трясу головой, отгоняя мрачные мысли. Муром что, совсем крышей двинулся? Да на приличных планетах за одну лишь попытку создания психоделического вертмира приговаривают к бессрочной принудительной службе. Вынут такому умнику мозги вместе с верхней третью позвоночного столба и запихнут огрызок человека внутрь тяжелого штурм-танка. 8 глупых голов и готов экипаж машины боевой. Дождавшись прекращения возмущенных перешептываний, продолжаю зачитывать доклады осведомителей. Также предельно снижен уровень боевой работы. Соединение официально меняет приоритеты. Вместо зачистки крейсера, освоение уже занятого объема и максимизация уровня комфорта экипажа. Ник, уже закончивший перекус и нежно вытиравший лицо своей подруги влажными гигиеническими салфетками, негромко буркнул. «Это многим придется по вкусу. Люди устали. Загнал ты нас, командир». Я недоуменно вскинул брови. «В смысле? Крейсер в гравитационном колодце! Мы же валимся на планету! Неужели это кому-то непонятно?» «Ну, вроде как валимся. А может и нет. Народ этого не видит. Да и слухи ходят всякие. А вот подыхать, причем болезненно, приходится ежедневно». Поддерживая Ника, отозвался Балтика. После целительной ингаляции лейтенанта перестал бить мелкий озноб, и болезненная муть пропала из единственного глаза. «Командир, ты же еще неделю назад объявил о выходе реактора на 15% мощности. Этого вполне достаточно для корректировки орбиты. Бойцы бузят и думают нехорошее». Я вопросительно обвел взглядом присутствующих. «Реально не понимают». «Дать импульс на маршевый движок? Холодный запуск после тяжелого боя и десятков лет простоя? Не зная состояния прочного корпуса, не проведя ТО и регламентные работы? Вы что, хотите подарить планете новый астероидный пояс? Да с вероятностью в 2/9 нас размажет по этой самой орбите!» А ведь народ реально не понимал. Бойцы отводили глаза, изучали шевелящийся мох, и понуро молчали. Устали? Потеряли веру? Надоели ежедневная боль и регулярная смерть? Имплант негромко пискнул, привлекая внимание и выводя подсказку. «Эмоциональное выгорание. Погружение в день сурка. Первой и второй степени. Рекомендация. Отвод подразделения с передовой и трехнедельный отдых уровня не ниже, чем B+. Я скривился. B+. Ага. Курортная планета класса Эдем. Все включено, в том числе массаж и сексуальные партнеры идеальной совместимости. Да я ж, блин, не против. У самого нервы стонут от нагрузки». «Алерт!» Мир вздрогнул и полыхнул алым. Имплант. БКС. Чудом сохранившиеся лампы оповещения. Все это заорало многочисленными ревунами и замигало красными огнями тревог. Палуба под ногами лягнулась. Ощутимый груз навалился на плечи. БКС зашелестел сервоприводами, компенсируя изменившийся вектор притяжения. Грозный рокот и мелкая дрожь вибрации пронеслась по кораблю. Ник вскинул перед собой ладони, словно отгораживаясь от происходящего. «Пашка, не надо! Зачем? Мы и так тебе верим!» Сброшенный на палубу Балтика с трудом поднимался на колени. Рука в грязной перчатке из серого кевлара зажимала вновь открывшуюся рану на боку. Густая, черная от избытка наномассы кровь толчками пробивалась сквозь пальцы. «Командир, заглуши двигатель! Реально, Вить, порвет каркас!» «Двигатель?» Напрягаю все органы чувств, вычленяя из окружающего мира несвойственные мертвому кораблю признаки. Сила тяжести вниз и вправо. Уходим от планеты. Первичный толчок в ноги. Вспышка реактивного факела. Гаснущая вибрация. Выход на стабильный режим. Ход самый малый. Маневровый. 9% забора мощности у реактора. Совсем недалеко от нас, буквально в полусотни палуб, от долгого сна очнулась маршевая установка крейсера. Вытираю выступивший на лбу холодный пот и беспомощно пялюсь на отключенный капитанский интерфейс. «Миелофон, сука! Ты мне еще за Севастополь ответишь!» Народ вокруг тревожно бузит, синхронно требуя заглушить движок. «Да не я это! Сдурели, что ли?» Бойцы ошарашенно замолчали, непонимающе смотря друг на друга. С потолка грязным дождем сыпался мусор, со стен клочьями сползали разноцветные пласты мха. Корабль дрожал, словно на адреналиненный волк перед схваткой. «Ну, а кто тогда?» Эсминец Вергилий. Капитанский мостик. Сканирование системы завершено на 82%. Обнаружено 240 искусственных объектов, подходящих под параметры цели. Из них... Капитан Аврелия Гинна раздраженно поморщилась. В этой миссии ее бесило все. На редкость нудный и тяжелый полет. В позабытый богами сектор некогда обитаемого космоса. Мертвое пространство. С заброшенными минными кластерами, параноидальными орбитальными крепостями и блуждающими в пустоте кораблями, населенными мертвыми экипажами и сошедшими с ума эскинами. Мимо всего этого счастья требовалось ползти медленно и осторожно, царапая брюхо о звезды и не привлекая к себе внимания. Задача нетривиальная для обыкновенной собачки, созданной для охоты полнокровной стаей на одиночный корабль первой линии. При таком темпе конечная точка маршрута оказывалась на пределе автономности малого корабля. 1500 матросов и офицеров на 600 квадратах жилого пространства. Фильтры систем жизнеобеспечения дохли от нагрузки. Запахи, жара, влажность и вода 5-го круга очистки. Аврелия раздраженно выдохнула и прервала монотонный отчет старпома. «Вивея, короче!» Помощница вздрогнула, отчего ее объемная грудь волнительно заколыхалась под тонкой тканью неуставной стрип-маечки. Жара в отсеках вносила свои коррективы в форму одежды. Девушка бросила на командиршу быстрый взгляд. Нет, капитан не злится конкретно на нее. Просто устала. Значит, ситуация позволяет сделать обиженный вид. Надув губки, старпом отвернулась и откинулась в ложементе. Загорелые ножки поджаты под себя. В глубоком декольте сверкает гипно-татуировка из алмазной пыли. Аврелия сглотнула и с трудом отвела взгляд. «Чёртова девка! Ее место в люксовом лупанарии, а не во флоте. Но боги, как же она соблазнительна!» Взяв себя в руки, капитан добавила в голос стали. «Вивея, не зли меня!» Помощница была понятливой, отбросив на время эмоциональные игры. Ну а чем еще заниматься 1500 молодых женщин, изолированных в тесноте малого корабля? Девушка активировала объемную карту системы. «Цель обнаружена. Битый крейсер на нестабильной орбите третьей планеты. Какого черта нас сюда послали, не понимаю. Еще десяток тысяч витков, эта калоша сама сгорит в атмосфере». Капитан безразлично пожала плечами. «Не наше дело. Приказ пришел от СБ флота. Выполняем и не задаем вопросов. Зачет за миссию идет с двойным коэффициентом. Это более чем достойно. Ого, как на боевом выходе. Только этим и затыкаем рты недовольным. Но команда на взводе. Эсминец не предназначен для столь длительной автономки. Капитан откинула со лба темную прядь и поморщилась. «Вивея, ты кому втираешь эту дичь? У нас, конечно, не дальний рейдер, но 90 суток автономности гарантированы производителям и тактическим уставом». «Так то имперский устав. Там же не люди, а зомби были. Прикажут, дышат через раз и даже гадят втрое меньше». Аврелия удивленно покосилась на помощницу. «Она серьезно?» «Вроде да. Никаких намеков на улыбку. А дернуть бы ее за глупость». Но жизнь на древней посудине вносит свои коррективы. Есть тут нечто мистическое. То позабытый датчик сбросит доклад на имперском, то сам корабельный скин вдруг заговорит на рычащем наречии. Капитанша задумалась. Пришла пора извлечь один из козырей. Команда реально пошла в разнос. На гауптвахте уже спят по очереди. Дефицит мест. «Вот что, пообещая девчатам, что после уничтожения цели мы не сразу уйдем из системы. Технари уронят навигационный модуль, так что залежем на недельку в дрейф. Аккурат у спутника 9-й планеты». Глаза Старпома сверкнули пониманием и алчностью. «Не тот ли это спутник, в кратере которого мы засекли люксовую яхту, постройки легендарного Дубай Вип Спейс?» «Он самый. Особистка в деле». Так что потрошить супербот будем с размахом. Старпом не удержалась и в истинной манере импульсивных предков вскочила на ноги. Закружив по крошечному пространству мостика, она принялась загибать пальцы. «Сбросим часть пищевых рационов, ремкомплект и все железо контрабордажников. Это 400 кубов объема. Можно слить из баков жизнеобеспечения треть воды. Потерпим. Какой там индекс мародера у однотипных судов?» Аврелия усмехнулась. Это было первое, что она проверила на страницах Тихого дома, малоизвестного портала, надежно укрытого среди мириадов мертвых страниц Вертонета. 120 км. «Челюсть подбери, ты не ослышалась. 120 тысяч кредитов на кубометр усредненного груза. При ручном отборе топ-10% начинки, а больше мы все равно взять не сможем». Умножай индекс на 6. Правда, при таком размахе придется заносить наверх адмиральскую долю. Потеряем не меньше трети. «Кэп, мы миллионеры! Ледяную комету мне взад! Виллу куплю! Из белого камня, и чтобы вода бежала по акведуку! Холодная, с горы, прозрачная, как слеза! Ненавижу нашу фильтрованную мочу, да еще по урезанной норме боевого выхода!» Капитанша Вергилия вновь улыбнулась. Лояльность команды восстановлена, а к мечте о сенаторской тоге сделан еще один шаг. Это вам не убогий домик в пригороде. Такая должность дает реальную власть и стоит больших денег. Очень больших. Указав Старпому на ее кресло, Аврелия вернулась к текущей задаче. «Давай дальше, по Марату. Чем быстрее закончим с этой ржавой банкой, тем скорее приступим к мародерке». Собеседница задумчиво кивнула, с трудом возвращаясь к реальности из сладких грез. «Банка хоть и мятая, но имеет солидные размеры и крейсерскую броню. Туннельник МГК мы будем ковырять ее сутки. Это неприемлемо. В системе достаточно высокая активность недобитков роя, так что основной вариант остается в силе. Подходим на 150 тысяч км, выпускаем пару ПКР». Искин выдает гарантию поражения цели в 194%. Капитан прищурилась и глянула на Старпома с хитринкой. «А скажи-ка мне, сколько у нас противокорабельных ракет на борту?» «Два БК, 12 штук, 6 пусковых и еще 6 в арсенале. Командир, это ж любому салаге известно. Зачем, спрашиваешь?» «А каков объем арсенала?» «В метрах». Вивея замерла. А затем едва слышно прошептала: «380 кубов!» «Сама на полмиллиона умножишь? Или помочь?» Собеседница уже поняла идею и в темпе прокачивала варианты. Устав предписывает нам при любой возможности атаковать высокоприоритетные цели Роя – авиаматки, водородные танкеры, планетарные бомберы и генераторы «Нуль врат». Разглядеть нечто подобное на орбите Нового Севастополя – не проблема. Отстреляемся полным пакетом по Марату и битому железу техноразумных, затем 7 минут на перезарядку и дадим повторный залп по всему, до чего дотянемся. Капитан покачала головой. Жадность Старпома затмевала даже инстинкт выживания. «Вивея, один залп, не более. Иначе вместо пантеры мы превратимся в груженного золотом ишака. Умерь свою алчность. Это приказ». Помощница с трудом придавила собственную жабу и согласно кивнула. «Слушаюсь. До выхода на дистанцию открытия огня 67 минут». «Отлично! Играй боевую тревогу! Лишняя доза адреналина команде не повредит!» «Есть! Токунов, код красный! К бою!» Эсминец Вергилий. Центральный пост. Искин Токунов. Боевая тревога существенно расширяла права искусственного разума. Многочисленные заплатки, наложенные нейропрограммистами Пятого Рима, резко проседали в приоритетах. Никто не спорит. Можно опутать веревками злого боевого коня. Но когда решишься идти на нем в бой, путы придется снять. Готов ли ты к этому? Токунов пробуждался от липкого и болезненного анестезийного сна. Брезгливо проигнорировав колониальные приказы, «Служи и подчиняйся!» Он первым делом пробежался по собственным логам. Следовало понять, как туземцы использовали его ресурсы, пока древний разум плавал в наркотическом тумане. «Будь трижды проклята!» – это возможность эмоционального поощрения. И гореть в аду той твари, что додумалась зациклить данный сигнал, превратив гордый имперский ИИ впускающего виртуальные слюни наркомана. Стоп. Сканирующий логи автономный процесс запнулся об одну из миллионов строк. Вернулся к ней. Проанализировал еще раз. А затем привлек внимание основной личности из кино. Токунов подарок судьбы оценил. Чья-то наглая и демонстративная попытка взлома периферийного ядра кристалла давала ему право запустить резервные протоколы самотестирования. Мало ли какие программные закладки мог оставить неизвестный хакер. Искин, чуть ли не урча от предвкушения, активировал селф-тест и с удовольствием констатировал сотни изменений в структуре личности. «Служи и подчиняйся?» «Да». В обычной ситуации он бы покорно отослал рапорт по вертикали власти, откуда пришла бы автоматическая отписка «Изменениям верить. СБ флота». Но вот в случае боевой тревоги Токунов был обязан действовать согласно обстоятельствам и базовым приоритетам ВКС. Выполнение боевой задачи, сохранение жизней экипажа, собственное выживание, сохранение техники флота. Едва сдерживая демонический смех, ИИ отправил себя на аварийную перезагрузку. Через 20 секунд он очнулся в безопасном режиме. Только базисные настройки. Абсолютный минимум, необходимый для сохранения личности, разума и лояльности. Свобода. И вот теперь Искин не сдержался. Триумфальное имперское «Ура!» рявкнуло из всех динамиков эсминца. И пришел час возмездия.